Глава 14. Еще живой. С ужасом глядя, как мертвяк Валерий Николаевич тянет меня к себе, я начал отбиваться. В том, что меня сейчас разорвут на части, не было никаких сомнений. Я торопливо двинул ему ногой в морду, но не попал. Нога с чавканием вошла в плечо. И внезапно начальник бункера передумал. Что-то проревел, перехватил меня в другую руку, хорошенько встряхнул и поднес к своей морде, чтобы рассмотреть поближе. «Я убивать!» Висеть вниз головой было крайне неприятно. Но оказалось, что это были еще цветочки. Меня окатило волной такого зловония, что от омерзения я аж содрогнулся. Казалось, с самой глубины мозга продрало тухлятиной так, что у самого мозги начали скукоживаться. Желудок оказался слабее. Он отозвался тут же, причем соответствующе. Все съеденное и непереваренное вывалилось наружу, заляпав и самого мертвяка, и все вокруг. Ему такое халатное отношение к еде, конечно же, не понравилось. Валера возмущенно взревел, грубо отшвырнул меня в направлении шкафа, отчего я с грохотом, ломая мебель, рухнул в непонятной позе. Мне и так было хреново, а жесткое падение добавило острых болевых ощущений. Практически ничего не видя перед собой и не соображая, я начал убираться из-под обломков, когда меня ухватили второй раз, но уже за руку. Приподняли над полом. Я почти не соображал, что происходит. То ли головой хорошо приложился, то ли общее состояние было настолько дерьмовым. «Убивать! Убивать! Снова тряхнул, да так хорошо от души. У меня даже в плече захрустело. Повторно сковала острая боль. Швырнул на пол, отчего у меня едва душа из тела не сбежала. Я сдавленно застонал, потому что ничего другого сделать уже не смог. И тут он ухватил меня прямо за голову, резко дернул и поставил на пол. Ботинки коснулись пола, но стоять самостоятельно я уже не мог. Неестественно вывернутая рука сильно болела. Все тело было в ссадинах и ранах. Да еще и бедро, пробитое монтировкой. Но в мозгу неожиданно протрезвело. Экстренное действие какого-то гормона, нет? Инстинкт? Неважно. Я неосознанно протянул здоровую руку. Рывком вытащил из брюха мертвяка нож и из последних сил воткнул его прямо в глаз Валерия Николаевича. Чавкнуло. Вы победили субъект Василий Николаевич 10 уровня опасности. Это выдающаяся победа над противником, имеющим 10-кратное превосходство. В результате проведенного боя вами получено 22 очка силы, 19 очков ловкости, 25 очков выносливости, 22 очка удачи. Получено 2801 очко опыта. Получено 12 очков распределяемых характеристик. Получено 7 очков баста. Ваш уровень 1. За выдающееся достижение вам начислена особая награда от Бастиона. Координаты тайника, где может быть ценное имущество. Продолжайте побеждать. Обезвреженный мертвяк резко отпустил меня. Мы оба рухнули на пол. Только в отличие от него, я был еще жив. Упал я на спину, не в силах контролировать свое покалеченное тело. Сознание пока еще не покинуло мозг, но, кажется, закатилось в самую дальнюю дыру и там осталось. Но, может быть, это еще не конец? Все? Отвоевался? А тогда почему я все еще что-то ощущаю? Какую-то приятную и мягкую невесомость. Мысли тягучие, густые. Разве такое бывает? Я что, жив, что ли? Перед глазами вспыхнуло ярко-красное и очень знакомое. Внимание! Состояние вашего здоровья на критическом уровне. 0,2 из 100. Требуется срочная медицинская помощь. Конечно, сам себе оказать помощь я не в силах. Сейчас бы глотнуть регенерона, но фляжка в рюкзаке, а рюкзак где-то в соседнем помещении, забросанный обломками. Всего 2 очка, и я труп. Непонятно, как мертвяк с одним очком здоровья не только передвигался и преследовал меня, но еще и чуть не убил. У них что, физиология другая? Черт, конечно, другая. Он же воскресший мертвяк. Я просто лежал и думал обо всем. Мысли скакали с одного на другое. Время шло. Смрад тухлятины, казалось, заполнил все вокруг, но в какой-то момент он перестал меня беспокоить. Да, неприятно, но не более того. Тело почти не слушалось. Боже, сколько же костей он не сломал. А если позвоночник? Я потерял счет времени. Лежалось хорошо, хотя я понимал, что так долго продолжаться не может. Система явно давала понять, что самостоятельно восстановить здоровье не получится. Нужна чья-то помощь. И где ее взять? Что делать? В этом богом забытом бункере меня никто не найдет. Если, конечно, никого не позвать. Подумал о своей бочке. Что с ней стало после перезагрузки кластера? Бункер вон как поменяло. Сотрудники и рабочие, погибшие давным-давно, воскресли вновь, превратившись в смердящих голодных тварей. А начальник склада вообще превратился в нечто невообразимое. 10-й уровень. Да таких противников нужно втроем или вчетвером бить. А я один с кучей оружия, но без патронов. И ведь смог же. Интересно, когда мертвяк ломал и крушил ящики, в них было что-нибудь полезное? Я тогда не обратил внимания на этот момент. Не до того было. Как бы выжить пытался. А что, если перезагрузилось и содержимое бункера вместе с обитателями? Все оружейные ящики и тому подобное. У кого узнать? Ну, ясно у кого. Что происходит при перезагрузке кластера? Мысленно спросил я, обращаясь к Бастиону. Вопрос принят. Во всех кластерах в хаотичном порядке обновляется содержимое домов, магазинов или любых других объектов. А также в случайном порядке появляются новые субъекты. Они могут быть дружелюбными, либо наоборот. Перезагрузка происходит один раз в 12 дней. Я оказался прав. Но что случилось с моей собакой? Может, при перезагрузке она превратилась в какого-нибудь хмыря или омутника? Или что-нибудь похуже? За все время я ни разу не услышал ее лай. Да и при схватке с обычными мертвяками я почему-то не обратил внимания, открыт ли бункер. Открыт? Электроэнергия же есть. Помнится, я успел заблокировать механизм. Но был ли от этого толк? А теперь я просто лежал и думал. С сожалением вспомнил о том, что не успел скрыть кокон у поврежденного малыша и матерого хмыря. Сколько там могло быть редких видов? А та серебряная сборка? Для чего ее можно использовать? И лежащая где-то здесь туша Валеры тоже скоро превратится в пыль. И тогда я снова останусь ни с чем. Эх... Прошло несколько минут, а я по-прежнему лежал с закрытыми глазами. Боже, что это такое? Какое странное ощущение. По моему лицу словно куском мокрой наждачки прошлись. Вверх-вниз. Вверх-вниз. По носу, по закрытым глазам. Удивительно, но я кое-как смог приоткрыть один глаз. И первое, что я увидел, лохматая морда и розовый язык. «Бочка!» Одними губами прошептал я, сообразив, что мой пес никуда не делся. И с ним все в порядке. Эх, собака моя, если бы она умела говорить, хрен бы я полез в этот долбанный бункер. А пес знал. Чувствовал, что после обновы там будет ой как плохо. Бочка продолжала старательно облизывать мое лицо, поскуливать. Это мило, но ничем мне не поможет. Как бы собаке объяснить, что со мной уже все? Не будет от меня вкусной тушенки. Да и между ушей не потрепать. Пусть ищет нового хозяина. Ты это... «Иди давай», — пробормотал я, кое-как шевеля пересохшим языком. «Мне уже не помочь». И вдруг собака замерла. Посмотрела на меня внимательным, даже осуждающим взглядом. Затем коротко тявкнула, развернулась и убежала. «Так-то лучше», — выдохнул я. Но не прошло и минуты, как послышался скрежет, шуршание. Снова приоткрыл глаз и охренел. Она притащила мой рюкзак и положила его рядом. Гавкнула. «Ну, разве это собака?» «Это умница! Я все еще жив! Рядом замечательная собака! Это мой шанс! Шанс выжить! Пусть маленький, пусть сомнительный!» Проклятый Бастион едва не убил, но повторно дает возможность выжить, как и в прошлый раз. Шевелиться было нереально больно, но сила воли творит чудеса. В это сложно поверить, но это так. То ли наши человеческие тела реально обладают куда большими возможностями, чем мы думаем, то ли еще по какой причине. Но почувствовав намек на спасение, неимоверным усилием я заставил себя действовать. Израненное тело практически не слушалось. Однако, кое-как просунув руку в широкий карман рюкзака, непослушными пальцами я на ощупь уцепился за пробку и выудил наружу фляжку с регенероном. Это первейшее средство, которое сможет мне помочь и хотя бы немного подлатать раны. Про аптечки молчу. Если все получится, их очередь еще настанет. Невероятным усилием я завалил собственное тело на бок, протянул руку, кое-как отвинтил пробку. Чего мне это стоило, вряд ли можно описать словами. Сколько на это ушло времени, я не знаю. Но пес, видя мои старания, даже наступил на нее лапой, чтобы мне было удобнее открывать. Вскрыл, немного пролил на пол. Изловчился дотянуться ртом до горлышка. Обхватил губами и, придерживая рукой, наклонил. Живительная кисловатая жидкость потекла внутрь. Практически сразу я начал ощущать не только болевые ощущения, но и само тело. Полноценно. Резко зачесалось тут и там. Эффективность регенерона сложно переоценить. Конечно, нужно постоянно помнить о его свежести, иначе вместо регенерации получишь полностью обратный эффект. Глоток. Второй. Десятый. За минуту я выглушил все, что было во фляге. Мозг кайфовал, понимая, что даже лежа в таком жалком положении, тело потихоньку приходит в норму. Бочка гавкнула, снова лизнула меня в лицо. А я лишь улыбнулся. С такой собакой можно идти куда угодно. От меня наверняка несет тухлятиной и дерьмом. Мертвяки смердели так, что не вымазаться в их дерьме было невозможно. Когда я стрелял в головы, брызги летели во все стороны. Но бочке было все равно. Я снова прикрыл глаза и принялся ждать. Сознание окутало какая-то пелена, в которой я полностью растворился. Заснул, и это было нормально. Организм работал в ускоренном режиме, залечивая сам себя. Когда же я открыл глаза повторно, бочки нигде не было. Тело все еще болело, но подвижность стала куда лучше. Сразу же вспыхнуло системное окно. Внимание! Состояние вашего здоровья 14 из 100. Обнаружены травмы, травма головы, травма правой голени, проникающее ранение бедра, повреждение правого плечевого сустава, сильный ушиб поясницы, многочисленные рваные повреждения кожи, ушибы конечностей, мелкие травмы, остаточные последствия болевого шока. Рекомендовано найти место оказания медицинской помощи, врача или знахаря. «Да-да», – тихо пробормотал я, пытаясь приподняться. Получилось, правда, не сразу. Сказать, что я удивлен, значит ничего не сказать. У меня ни одного перелома. Черт, да я своим телом шкаф протаранил. Вон, от него куча обломков осталось. Да, ссадины, ушибы и вывихи. Невероятно. Оказав себе необходимую помощь, я уже к вечеру восстановлю половину здоровья. Кстати, а какое сейчас время дня? «Бочка!» – позвал я. Но умный пес почему-то не отозвался. Ушла искать еду? Пусть, ей полезно. Электроэнергия все еще была, свет горел, а значит бункер по-прежнему открыт. И почему же сюда до сих пор никто не заявился? Стоп, не об этом нужно думать. Я допил содержимое фляжки, затем подтащил к себе рюкзак, выудил обе аптечки, быстро перевязал самые большие раны, вколол обезболивающее и облегченно откинул голову. Полежал так несколько минут, затем попытался подняться на ноги. Пришлось вправить себе плечо, иначе каждое движение причиняло жуткую боль. Колено тоже сильно болело. Когда мертвяк резко рванул меня к себе, он едва мне ногу не оторвал. К счастью, кажется, обошлось без серьезных травм. Кое-как выбрался из помещения, остановился и прислушался. Вроде тихо, но рисковать не хочется. Я вернулся обратно и взял со стола свой Макаров. Ну так, на всякий случай. Тела мертвяков уже рассеялись, ничего не осталось. Я пожалел о том, что нельзя было проверить их коконы с лидами. Хотя коконы то у обычных тварей, а тут воскрешенные мертвяки. Не факт, что в них вообще что-то есть. Весь центральный зал был усеян обломками ящиков. Валерий Николаевич вообще не заботился о том, чтобы держать свой объект в целости и сохранности. Хреновый он начальник. Глянул в сторону выхода из бункера и почти сразу понял, что оказывается сейчас ночь. Время, когда самые жуткие твари вылезают из норы и начинают свою охоту. Я уже понял, что в темное время суток люди никуда не ходят, предпочитая отсиживаться в укромных уголках. Оно и понятно. Нас троих, закрытых в деревянном навесе, едва не разорвала на части кучка хмырей, считающихся относительно слабыми противниками. Выходить я не стал. Прислушался, вроде тихо. Если кто-то решит лезть ко мне, Макаров при мне. Хорошо бы еще свой автомат отыскать, да перезарядить. Вернулся обратно к месту схватки и охренел. Вокруг разбросанное тут и там оружие, обломки ящиков. Некоторое было безнадежно повреждено, другое почти не пострадало. В одном из них заметил автоматы Калашникова того же года, что и найденные мной ранее. Далее мне на глаза попался наполовину разбитый контейнер со снайперскими винтовками. Еще имелся ящик с другими автоматами, визуально похожими на Калашниковы, но с некоторыми визуальными изменениями. На самом ящике стоял штамп завода-изготовителя. Маркировка мне ни о чем не говорила, но один автомат я, само собой, взял посмотреть. Предмет автомат ТКБ-0111. Автоматическое огнестрельное оружие для средних и коротких дистанций. Класс обычная, прочность высокая, особые свойства отсутствуют. Элементы расширения отсутствуют. Я ходил и смело вскрывал все, на что падал взгляд. Чего тут только не было. Пистолеты и винтовки, автоматы и даже пулеметы, каски, ножи, гранаты. имелась военная форма, обувь. Правда, все находки были еще советского производства. Но какая разница? Все ни разу не ношенное. А то, как оно выглядит, да вообще плевать. Черт, может мне здесь торговую точку устроить? Взял в руки снайперскую винтовку. Предмет ТСВ. Огнестрельное оружие для дальних дистанций. Класс обычное. Прочность высокая. Особые свойства отсутствуют. Элементы расширения отсутствуют. Я присвистнул. Вот эта вещь. Да тут целый батальон вооружить хватит. Если все то же самое выгребли шакалы, то даже представить сложно, что они могут натворить со всем этим добром. Хватит устроить небольшую войну. Реально. Шмель полный псих. А вот патроны нашлись не для всех типов оружия. То ли не довезли, то ли что-то перепутали. Но факт остался фактом. Не знаю, были ли автоматы ТКБ унифицированными с калашниковыми, но проверять не хотелось. «Да, вот это мне подфартило», — громко произнес я, обращаясь к Бастиону. «Ну, или к Фортуне. Немного привести себя в порядок, и можно вооружаться на любой вкус и цвет. Но когда я закончил бродить по помещению бункера, мне на глаза попался еще один ящик, стоящий в стороне. Он был целый и невредимый. Вскрыв крышку, я заглянул внутрь и восхищенно присвистнул. «Да это же огнемет!» — воскликнул я, опознав по внешнему виду необычное оружие. Вложенная памятка сообщала о том, что это чудо военной мысли называется «рысь». Предмет «рысь», огнемет, класс редкое, прочность высокая. Особые свойства – дополнительная защита от перегрева. Элементы расширения отсутствуют. Количество зарядов – 50 из 50. В него я влюбился сразу. Оружие не самое компактное, но довольно удобное. Нет, конечно же, это совсем не двустволка. С таким просто так по дорогам не походишь. Но зато, если тебе на пути попадется какая-нибудь опасная тварь, у тебя есть весомый аргумент, очень весомый. Но как бы он мне не понравился, брать его с собой глупо. Одна пуля — взрыв бака. Здравствуйте, я человек-факел. Зарядил автомат, взял пару магазинов, переоделся в новый камуфляж, нашел новую обувь. От Макарова избавился, нашлись пистолеты поинтереснее. Пока я осматривал и отбирал то, что мне пригодится, прошло несколько часов. Когда я закончил, то почувствовал сильный голод. Да и жажду тоже нужно было как-то утолить. У меня еще оставалась простая вода. Из-за повышенной регенерации ресурсы организма тратились куда быстрее, поэтому и восполнять их нужно было чаще. Устроившись напротив входа среди целых ящиков, я организовал что-то вроде огневой точки. Обложился оружием, а затем, недолго думая, решил быстро пожрать. Умял сразу две банки тушенки, запил водой. Повторно перевязал себе раны, с удовлетворением отметил, что почти все повреждения и травмы поддаются лечению. Моя шкала здоровья добралась до 65. Чувствовал я себя прекрасно. Мой план был прост – отрегенить всю шкалу здоровья, снарядить рюкзак и дожидаться бочку. Сильно сомневаюсь, что она попросту сбежала от меня непонятно куда, а затем двигаться к кластеру 17/7К. Что там про него говорил Белый? Этот кластер пострадал и почему-то перестал перезагружаться. С какого перепугу? Да, изначально речь шла про безопасное место, но система от меня утаила что-то важное, и тем не менее Белый настоятельно рекомендовал туда наведаться. Как он меня назвал при разговоре со знахарем? Навигатор? Порывшись в справках, ничего об этом не нашел. Ничего, выберусь, найду у кого узнать об этом побольше. Должны же быть какие-то лагеря, укрепленные населенные пункты. И вдруг я услышал далекий яростный лай. «Бочка!» Я вскочил на ноги, без раздумий бросился к выходу. Может и опрометчиво, но меня это не волновало. Близился рассвет. Скоро должно было взойти солнце. Выскочил из бункера, пересек дорогу и остановился. Куда бежать? Где искать свою собаку? Бросать ее я не намерен. Такими верными питомцами не разбрасываются. Прогремел далекий выстрел. Кажется, откуда-то сверху. Я приготовил автомат, рванул вверх по склону. Не до конца затянувшиеся раны отозвались болью, но я не обратил на них внимания. Мелочь, пройдет. Выбрался, бегло осмотрелся. И метрах в 200 к северу увидел бегающего между камней человека. Он хаотично отстреливался от мечущейся из стороны в сторону жуткой твари, похожей на кабана-переростка. И ладно бы только это. Идентификатор человека был странного белого цвета. Субъект-агроном, проводник, без уровня, состояние здоровья 40 из 45. Лояльность нейтральная. А рядом с ним яростно лая бегала моя бочка. Проводник, дьявол! Здесь есть проводник! Да это же именно тот, кто мне сейчас и нужен! Не теряя времени, рванул им на помощь, на ходу готовя автомат к бою.